Глава 19. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых по племенам их, и был удел их среди удела сынов Иудиных. В уделе их были Версавия, Илишева, Малада, Хацар-Шуал, Бала и Ацем, Элталад, Вифул и Хорма, Циклаг, Беф-Марковов, и Хацар Суса, Беф Лаваов и Шарухен, 13 городов с их селами, Аин, Римон, Ифер и Ашан, 4 города с селами их. И все села, которые находились вокруг городов сих, даже до Ваала-Биера или Южной Рамы. Вот удел колена сынов Симеоновых по племенам их. От участка сынов Иудиных выделен удел колену сынов Симеоновых, так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела. Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их, и простирался предел удела до Сарида. Предел их восходит к морю, к Марали и примыкает к Дабишефу, и примыкает к потоку, который пред Иокнеамом. От Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку солнца, до предела Кислов-Фавора. Отсюда идет к Дафрафу и восходит к Иофии. Отсюда проходит к востоку Геф-Хефер и Иту-Кацин и идет к Римону, Миффоару и Нее, и поворачивает предел от севера Ханафону и оканчивается долиною Ифтах-Эл. Далее Катав, Нагалал, Шимрон, Идиала и Вифлеем, 12 городов с их селами. Вот удел сынов Завулоновых, по их племенам, вот города и села их. Четвертый жребий вышел Исахару, сынам Исахара по племенам их. Пределом их были Изриэль, Кисулов и Сунем, Хафараим, Шион и Анахарав, Рафиф, Кишион и Овец, Ремеф, Ен-Ганим, Ен-Хадда и Беф-Пацец, и примыкает предел к Фавору, и Шагацими, и Вефсамису, и оканчивается предел их у Иордана, 16 городов с селами их. Вот удел колена сынов Иссахаровых по племенам их, вот города и села их. Пятый жребий вышел колену сынов Асировых по племенам их. Пределом их были Хилкав, Хали, Витен и Ахсав, Аламелех, Амад и Мишал, и примыкает предел к Кармилу с западной стороны и к Шихор-Лифнаф. Потом идет назад к востоку солнца в Бев-Дагон и примыкает к Завулону и к долине Ифтах-Ел, с севера в Бев-Эмек и Неиел, и идет у Кавула с левой стороны. Далее Еврон, Рехов, Хаммон и Кана до Сидона Великого. Потом предел возвращается к Раме до укрепленного города Тира и поворачивает предел Хосе и оканчивается у моря в местечке Ахзиви. Далее Ума, Эфек и Рехов, 22 города с селами их. Вот удел колена сынов Асировых по племенам их, вот города и села их. Шестой жребий вышел сынам Нафалима по племенам их. Предел их шел от Хилефа и от Дубравы, что Цананими, и Кадами, Никеву и Абниил, до Лаккума, и оканчивался у Иордана. Отсюда возвращается предел на запад к Азнов-Фавору, и идет оттуда к Хукоку, и примыкает к Завулону с юга, и к Ассиру примыкает с запада, и к Иуде у Иордана от востока солнца. Города укрепленные: Цдим, Цер, Хамав, Ракав,